Глава четвертая. «Вот черт, как не вовремя, сговорились они, что ли?» Фраза вырвалась у меня чисто машинально, на автомате, от неожиданности, наверное. Хотя, почему «наверное», если так и есть? Просто действительно слегка офигел, увидев девчонку именно сейчас. Даже волнение появилось, и это, кстати, было не менее неожиданно. Тем более до этой секунды не думал о Ленке вообще. Как-то все начало забываться. Видимо, правда говорят, человеческая натура такая, приятное помним долго, а если плохое, то сразу стараемся забыть. Честно говоря, я никак не был готов к нашей встрече именно сейчас. Впрочем, при хорошем раскладе лучше бы вообще никогда. К тому же внутри все кипело после игры. Азарт, который испытываешь на льду, мощная штука. Даже физическая усталость воспринимается иначе. Она приятная. Если в итоге, конечно, дело закончилось победой, проигрыш — совсем другая песня. Да и разговор с Симоновым оставил свой след. Я от Лехи с его закидонами еще не отошел, сказать по совести. Взбесило меня его поведение. Охреневший тип. А вообще, если честно, имелось желание набить кому-нибудь морду, выместить раздражение, остатки которого один черт пробивались через удовлетворение от игры. Ну, как кому-нибудь, в идеале Лехе и набить. Особенно после беседы с тренером, которая закончилась пару минут назад. Точнее, после моего рассказа о всех событиях, которые произошли. Я будто заново пережил тот момент. А тут Ленка сразу. Как специально, ей-богу, вот тоже не угомонится девка. Даже не собака на сене, вообще хрен пойми кто, мечется от одного к другому. Иначе за каким лядом она сейчас тут оттирается? Зачем остановилась? Ну и шла бы по своим долбанным делам. Дворец спорта не такой огромный, чтоб мы вообще не сталкивались, это понятно. Я клиническим идиотизмом не страдаю, вполне осознаю, так-то еще уроки, школа, общага. Если не здесь, так там мы непременно столкнемся лбами. Очевидно, наша встреча в любом случае состоялась бы, это вопрос времени. Тем более момент для меня самого неприятный, но Ленку я машинально высматривал с самого начала, как только мы оказались во дворце спорта, особенно в первые минуты. Правда, не с надеждой, а очень даже наоборот, искренне веря в то, что она поимеет совести, и если даже увидит меня, просто сделает вид, будто не заметила. Когда понял, что девчонка нигде не светится, сразу успокоился. Легче сразу стало. Решил, не пришла, и слава богу. Молодец, хоть в этом головой начала соображать. Санта-Барбары нам это еще не хватает. Я, Симонов и Ленка. А рядышком еще оскорбленный в лучших чувствах Спиридонов. Ну смешно же, честное слово. Одна девка, а вокруг нее куча придурков. Нет, не куча, один. Мы со Спиридоновым вполне себе нормальные. Вовремя одумались. С другой стороны, мало ли какие у нее дела, почему она должна быть на игре, тем более матч дружеский и ничего не решает. Мне бы, конечно, чисто для своего самолюбия хотелось думать, что Ленке просто наплевать на Симонова, что ей не очень интересно, как он играет. Но зачем себя обманывать? Будь это так, она бы не устроила подставу с часами, тем более, когда смысл данного мероприятия сводился к помощи Симонову. Просто, скорее всего, у нее реально нашлись свои дела. Не угадал, вот она, Ленка. Я вообще планировал поговорить с ней в спокойной обстановке. Огромного желания, конечно, не испытывал, по мне так и говорить не о чем. Но в любом случае, если сложится так, что беседа будет неизбежна, то хотя бы свести ее к максимально короткому формату. Не ради того, чтобы разбираться или, не дай бог, выяснять отношения. Нечего ковыряться в обидах. Это бессмысленно и случившееся не сотрет. Единственное, было все равно интересно, как девчонка пришла к тому, что Симонов и его будущее оказались гораздо важнее, чем моя жизнь. Она ведь не просто, к примеру, кинула меня, чисто переметнулась к Симонову. Это на здоровье. Я, конечно, понимаю, Славик мне за такое мнение спасибо не сказал бы. Уверен, большая часть моего отношения к Ленке — это наследство брата. Но, с другой стороны, да и черт с ней, впереди еще дохренища будет и женщин, и отношений. Я сейчас вообще в начале пути, можно сказать. Уж за всякой девчонкой убиваться нервов не хватит. Но дело даже не в этом. Ленка меня конкретно подставила. Серьезно подставила, да еще семью приплела. Батю, его прошлое. Это точно не про обычные перипетии подростков. Это по-настоящему гнилое предательство. Была бы она пацаном, 100% физиономию начистил бы за такие крысиные поступки. Тем более ничего не предвещало подставы с ее стороны. И вдруг нате. В общем, единственное, о чем бы я, возможно, хотел поговорить, только об этом. Просто понять, в чем прикол. К тому же в одной школе мы неизбежно будем пересекаться. Да, Степан Аркадьевич готов уладить мою ситуацию, однако речи о том, чтобы выкинуть из команды Симонова или тем более из интерната Ленку, точно не шло. И рассчитывать на такое развитие событий не приходится. А жаль, было бы очень даже неплохо. Другой вопрос. С моей стороны никаких ответных действий не будет. Не потому, что я хочу выглядеть героем. Просто для самого себя не хочу возиться в этом дерьме. В принципе, даже сейчас я мог развернуться и уйти. Или в наглую проигнорировать девчонку. Мол, не вижу ее. Пустое место. Тем более Ленка стояла на приличном расстоянии. Явно с определенной целью, конечно. Без цели люди друг на друга не пялятся. Но и подходить она вроде не торопилась, просто рассматривала меня с очень непонятным выражением лица. Я решил подойти к ней сам. «Славик, погоди!» Отец поймал меня за руку в момент, когда я уже собрался двинуться к девчонке. «Это она? Да, я правильно понимаю? Ты напрягся сильно, это Ленка, та самая сука!» Батя, видимо, хотел назвать девчонку самым подходящим, по его мнению, словом, но, не договорив, поморщился и замолчал. Возможно, передумал из-за юного возраста, ей так-то 15 всего. Правда, батю раньше такие мелочи не останавливали, но раньше он бы и в Москву со мной не поехал. Я молча кивнул в ответ, а заодно вдруг подумал, что не хотел бы со стороны Отцандрова учений или попыток меня остановить. «Так и понял. Сообразил потому, как она уставилась на нас, что тот контролер на рынке. Прям шла мимо, а потом будто на стену лбом наткнулась. Ни с того, ни с сего. Ага, погляди, сколько наглости. Вылупилась своими зеньками бессовестными. Ты уверен, что хочешь поговорить с ней?» Отец рассматривал Ленку, даже не скрывая своего к ней отношения. Выражение лица у него было, будто ему на брючину плюнули. А батя такого точно никому не простил бы. «Уверен, не переживай, все нормально, скажу пару слов». Батя молча кивнул, типа дал благословение. Я осторожно высвободил руку из отцовской хватки и пошел к девчонке. Мыслей пока не было никаких. В том плане, что не до конца представлял, как пройдет этот разговор. Ленка продолжала смотреть, прямо не отводя взгляд. «Точно, отец сказал. Нормально у нее все с совестью. Она, эта совесть, просто спит. Крепким, глубоким сном. Никаких переживаний у человека. Все нормально». Симонова потеряла. Я не стал здороваться или соблюдать другие приличия. Начал сразу в лоб. Уверен, ей на мою вежливость глубоко наплевать. Впрочем, как и мне на ее. «Почему сразу потеряла? И почему сразу Симонова? Увидела тебя, вот и остановилась. Разве это странно?» Ленка была совершенно спокойная, и это бесило меня просто ужасно. Вообще никаких эмоций. Леха тут хоть злился, психовал, ненавидел. Правда, непонятно за что, но все-таки. А тут тишина. Только стоит и смотрит. «Прикинь, да, это странно». «А мне кажется, нет. Разве мы чужие люди? У тебя вон на кофте что-то прилипло. Нитка, наверное». Девчонка протянула руку, собираясь убрать с моей одежды посторонний предмет. Вернее, попыталась протянуть, но дотронуться не успела. Я отстранился. При этом еще посмотрел так, чтоб точно было понятно. Не нужно меня трогать. «Прикольно. Смотрю, не удивлена». Заострять внимание на ситуации не стал. Просто перевел тему. Хотя очень хотелось послать ее к черту вместе с этой прилипшей ниткой и дебильной, совершенно непонятной заботой. Симонова пусть идет обхаживает, я и так обойдусь, а то пока будет нитку снимать, еще что-нибудь подкинет. «Не удивлена чему?» Ленка искренне удивилась. Это, кстати, тоже зацепило. По идее, она должна хотя бы задаться вопросом, как я тут оказался. Нет, ни хрена. Ведет себя, будто так и надо. У меня вообще ощущение возникает, будто мы с ней в разных реальностях существуем. В моей реальности Ленка предательница, а в Ленкиной я дурак. Тому, что не сижу в Воронеже, вот чему. Нет, не удивлена. Она пожала плечами, типа я какую-то глупость спросил. Ты очень талантливый, уехать это было плохое решение. Я уставился на нее, абсолютно не понимая, какого черта происходит. Может, у меня на самом деле крыша поехала? И главное, говорит еще так, по-бесячему. Скажет фразу и все, замолкает. Без объяснений, без подробностей. Вот почему не удивлена? Нельзя сразу выразиться до конца, или она считает, что после слов про талант я должен расплакаться от счастья? Вообще-то смысл был в другом. Меня реально не должно быть здесь. Но окей, я уточню вопрос. Почему не удивлена? Конкретно, никто не знал, что я вернусь. Девчонка вместо ответа посмотрела мне за спину. Я оглянулся. Батя по-прежнему стоял на месте. Там же, где я его оставил. При этом он сунул свою руку в карман брюк и перекатывался с пятки на носок, потом обратно с носка на пятку. Хорошо знаю эту позу. Обычно он так ведет себя перед дракой. Ну, девчонку-то бить, конечно, не будет, это понятно. Просто злится сильно. Взгляд у него был тяжелый. Отец наклонил голову и рассматривал Ленку из-под насупленных бровей. Казалось, он сейчас сделает жест, который в этом времени еще не сильно распространен. Двумя пальцами покажет сначала на свои глаза, а потом на Ленку. Типа «я за тобой слежу, малолетняя ты дрянь». Вот что-что, а умеет батя одним только видом сказать до хрена. «Отец?» — девчонка кивнула в его сторону. «Представляешь, да, тот самый, с уголовным прошлым, хотя уж ты об этом наверняка осведомлена. Естественно, я не мог этого не сказать, тем более сама обратила внимание на батю. От нее ведь узнал директор школы, от Ленки, про то, что у меня неблагополучная семейка. Главное, даже я не догадывался, что она в курсе. Так понимаю, от Симонова получила мои биографические сведения. Больше вариантов нет, а там, в свою очередь, постаралась Аглая Никитишна. Ее, кстати, в сегодняшнем дне не хватает для полной коллекции. Леха был, Ленка здесь, что уж там, самое время появиться главной злодейке». «Зачем ты так?» Ленка отвлеклась от бати и снова посмотрела мне в глаза. Я охренел, если честно. Сделал шаг к девчонке, а потом наклонился близко и тихим, сочувствующим голосом спросил. «Ты адекватная?» «Ну, потому что вопрос она задала тупее не придумаешь. В смысле, зачем я так? У нее что, провалы в памяти или раздвоение личности? У нее внутри живет Халк, который непроизвольно вырвался наружу в самый неподходящий момент». «Ясно. Ненавидишь меня». Девчонка грустно вздохнула и отвела взгляд. Уставилась куда-то себе под ноги. Слезу только осталось пустить. «Лена, совершенно не понимаю твоего поведения и не хочу его понимать. Выяснять тоже ничего не хочу. Просто совет. Держись от меня подальше, поняла?» Развернулся и пошел к отцу. Прям совсем тяжко на душе было, если честно. Лучше бы она вела себя как Симонов, а то вообще хрен пойми что. Стоит, глазами хлопает и разговаривает так, будто ничего не случилось. «Нормально? Типа это я еще плохой, обижаю ее». «Все нормально?» Батя продолжал гипнотизировать девчонку. Она, кстати, тоже не уходила, стояла на месте. Я чувствовал ее взгляд спиной. «Да, все хорошо. Говорил же, скажу пару слов и все. Мне с ней делить нечего, это первое. А второе, завтра еще разговор с директором будет. Уверен, он Ленку подтянет, как свидетеля». «Карманы проверь», — усмехнулся батя. «Вдруг у тебя там еще что-то завалялось? Ну, знаешь, золотишко, к примеру». Я кивнул ему, мыслим одинаково, потому что я ровно то же самое думал несколько минут назад. В этот момент, наконец, появился Сергей Николаевич. К счастью, Хотелось уже смыться отсюда. Да и поспать тоже хотелось. Сначала поесть, потом поспать. В такой очередности. Усталость навалилась сильная. Думаю, в основном из-за психологического напряжения, в котором я пребывал последние дни. А сегодня особенно. Он махнул нам с отцом рукой, приглашая следовать за ним. Естественно, дважды уговаривать не пришлось. Мы шустро двинулись за тренером. Я заскочил в раздевалку, взял куртку и сумку, которые там оставил, дабы не тащиться с вещами на серьезный разговор. Буквально через 10 минут мы уже ехали в сторону дома Леонида. «Может, это, закусить что-нибудь возьмем?» — выдал батя, повернувшись к тренеру. А потом заметил мою реакцию. «Да что, Славик вон взглядом чуть не сжег хренам собачьим!» Отец засмеялся. Его последние слова были адресованы Сергею Николаевичу. Я толкнул кулаком спинку батиного сиденья. «Вслух же не скажешь, ты чего исполняешь», а так вроде намекнул. «Закусить есть, Леня там уже ужин готовит, а Славик...» Тренер тоже весело хмыкнул. «Думаю, поймет Славик». Я снова уставился на Сергея Николаевича в легком офигевании. «Сегодня что, день, кто меня больше удивит своим поведением? Я и без того с тренера в шоке. Веселится, смеется, подмигивает, выпить собирается с отцом». «Это, да». Отец снова повернулся к Сергею Николаевичу и положил ему руку на плечо. «Спасибо. До конца жизни не расплатимся». «Расплатитесь». Тренер отвлекся на секунду от дороги и посмотрел на отца. «Как Славик золото возьмет в составе юниоров, так и расплатитесь, и это будет самая лучшая награда. За все».